Глава 8. Стой здесь и жди. Когда начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Откинув полу плащ палатки, мы впятером лежали на куске брезента. Чехла у танка не было, но мехвод где-то этот брезент нашел. Ножами нарезали травы, а хапка получилась зачетная. На нее брезент, и накрылись двумя плащ-палатками. Сосед мой завозился, и я прошептал ему: «Лежи, я до отхожего прогуляюсь». Кстати, с Алексеем, который и спал рядом со мной, я не ошибся. Шифровальщик и есть. Пока дежурный радист слушал эфир в радийной машине, тот спал с нами. Я позвал по знакомству. Так как дивизия тут уже 8 дней стояла, то, чтобы бойцы не проводили минирование по разным уголкам, сразу было оборудовано отхожее место. Я его уже не раз посещал. Вот и сейчас, застегивая ремень с тяжелой кобурой, мне выдали наган, это оружие всегда выдают танкистам, я двинул в сторону отхожего места. Посетив нужник, а что, все равно в ту сторону шел, я скользнул мимо поста, пропустив патруль, и ушел за охраняемую территорию, делая крюк, чтобы зайти за спины противнику. Кто они, я терялся в догадках. Для диверсантов количество солдат в принципе приемлемое, для разведчиков великовато, хватит 3-4 и радиста, чтобы наводить артиллерию или авиацию. Но если разведке дополнительно поручили устраивать какие-то мелкие диверсии, то такого количества солдат тоже вполне хватает. Я не успел выйти в тыл группы, как обнаружил, что противник встал и разделился. По две пары стали расходиться в стороны. Видать, разведку выслали. Причем встали те метрах в 100 от постов, о которых, видимо, отлично знали. Значит, они тут уже бывали. Одна группа пошла на меня. Ну, почти. Я сменил дерево, за которым укрывался с двумя наганами, с глушителями в руках, на другое. И когда противник прошел мимо, поднял руки, из двух рук выстрелил им в затылке, отчего парочка повалилась на землю, чуть шумнула амуницией, но не сильно, насторожить никого не должны. Обоих наповал, метки погасли. Я же поспешил в обход основной группы ко второй паре. Вот тут я не успел, они сняли часового. Хорошо работают, я как не вслушивался, так ничего и не услышал. Но одна изумрудная метка погасла. Вот гады. Также с двух рук отправил по одной пуле каждому в голову. Я обоих отработал, когда те переносили тело убитого бойца в сторону. Осталось 8. Я поспешил к основной группе, дозарядив наганы, когда приметил, что три метки покинули группу, отходя в сторону. Я понял, что это радист при двух охранниках, когда их уже ликвидировал. Радистом оказалась девушка, блондинка, очень красивая. Я на миг осветил их фонариком с синим светофильтром. После чего, подойдя к основной группе, оружие у меня снова заряжено до полного, открыл огонь. Двум первым в затылке, потому что я хотел забрать форму, а немцы были в советских камуфляжных костюмах. Оружие у них советское. Вот так первым двоим в затылке, пользуясь внезапностью, остальных беспорядочной стрельбой завалил. Причем один здоровый немец, точно немец, ругнулся, успел откатиться, и две первые пули только зря взрыхлили землю. Но две следующие тот словил неплохо, наповал. После этого я пробежался и добил его. Дальше скорый и спорый сбор трофеев. Оставлял я только обнаженные тела, убирая окровавленные тюки одежды с прицепленным к ним оружием в хранилище. После этого и по трем другим группам пробежался, также всех прибрав, включая все с девицы. У нее под маск-халатом была женская униформа с погонами старшего сержанта медицинской службы. Только тело нашего молоденького солдатика не трогал, все при нем оставил. И через то место, где он на посту стоял, вернулся к своим. Снова посетил отхожее место и оттуда уже к своим, вскоре накрывшись плащ-палаткой. Почти час меня не было, но этого никто не видел, все спали. А от сгоревшего пороха все же комбез мой провонял слегка. Я натерся хвоей, тут в лесу были и елки, пусть лучше ими пахнет. Вот так и пытался уснуть, да не получилось, потому что тревогу подняли. Патрули окликали каждый пост на пути, а тот солдатик не отозвался. Начали фонариками светить, обнаружили следы волочения, ну и тревогу подняли. Мой экипаж сидел в танке, ожидая отбоя, пока рота солдат прочесывала лес. Всех они нашли, и убитого бойца, и обнаженные тела диверсантов. Поначалу решили, что это свои, особисты начали выяснять, не пропала ли в дивизии или у кого из соседей группа бойцов, но потом на трех телах нашли татуировки эсэсовцев и разобрались, что это и есть противник. Однако, что произошло, разбирались до утра. Нам отбой тревоги в 3 часа утра дали, и мы снова вскоре уснули. А особисты в лесу до обеда работали, собак гоняли, пытались следопыта задействовать, и даже такого нашли, но там рота так натоптала, что ничего уже не ясно. В общем, тела похоронили, доклад ушел наверх, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Я с экипажем продолжал пока теоретическую учебу. Из всего экипажа на таких тяжах только я и заряжающий воевали. Остальным танк не знаком. Зайцев, вообще артиллерист, из противотанкового дивизиона. Отметился своим точным огнем, вот его и перевели в танкисты, чему тот был рад. В общем, служба так и тянулась. Личного пространства у меня фактически не было. Я подумывал форму, снятую из диверсантов, постирать в озере, что не так и далеко от деревни раскинулось. Точнее, озеро за деревней было. Но куда там? Тут столько глаз, что не рискнул. Даже ночью. Вот так 5 дней и прошло. Из новостей, Ригу наши все же взяли и добивали оставшиеся очаги сопротивления окруженного противника. Другие войска наступали в сторону Гданьска. Недели за 2 должны дойти. В общем, фронт выпрямился, и Рокоссовский двинул свои войска. Однако нас пока не трогали. Как я понял, мы пойдем в прорыв, расширяя его и создавая небольшие мини-котлы. Да, служба при штабе много информации дает. То тут пару слов услышишь, то там. Кобрин наши взяли, наша дивизия не участвовала, но снялась с места и двинула следом за наступающими войсками. Наш танк, глухо порыкивая двигателем, шел во главе штабной колонны. Не повезло мехводу. Сам Кобрин остался по правую сторону, километрах в 20. Мы по понтонному посту переправились через речку и двинули дальше. Так и не узнал он, как там его родные, в порядке или нет. Городских боев в городе было мало. Кобрина хватили с 2 сторон, но они все же были. Дивизия прошла за 2 дня около 30 километров и встала, как я понял, надолго, слишком хорошо обустраивались. Правда, это тоже ничего не значит. Могут вскоре дальше направить. «Старшина, ты на мотоцикле ездить умеешь?» Помогая маскировать танк маскировочной сетью, спросил я. «Так точно, умею». «Хорошо. Переоденься в лучшее, лоск наведи, я скоро вернусь». Отойдя в сторону, я достал мотоцикл, в пустой сидр сложил продукты питания, швейные иголки, мыло и все, что ценится в тылу, потом верхом на мотоцикле подкатил к танку. Видно, что тот трофейный. «Держи», — протянул я ему листок поддельной увольнительной. «Увольнительная поддельная, сам от руки накидал. Это, конечно, Филькина грамота, ничего не значит, но если что, отбрехаешься от постов. Постарайся с ними вообще не встречаться. А сейчас бери мотоцикл, этот вещмешок с подарками для семьи, и езжай, проведай их. Но чтобы вечером был тут как штык. Да, ППШ возьми, с одним наганом, если что, не отобьешься». Старшина натурально заплакал от избытка чувств, но быстро справился с ними, запинаясь, поблагодарил, и вскоре пыль скрыла его. Двигался он к дороге Брест-Кобрин, тут до нее недалеко, 6 км. А мы тянули время, изображая, что экипаж полон, так до вечера и дотянули. Дивизия действительно пока стояла. Немцы там на берегу реки создали довольно сильную оборону, и наша артиллерия ее разносила. Старшина вернулся за 1 час до наступления темноты, крепко меня обнял и сообщил: «Живы мои, даже мама. Дом у нас на окраине, в погребе прятались. Говорят, стрельба страшная стояла, но выжили. Никто особо не пострадал, только стекла в окнах побило. Сына старшего в Германию увезли прошлым летом. Остальных моих детей спрятали. Ничего, будем в Германии, найдем». «Найдем», — кивнул я. «Иди поужинай. Мы тебе котелок с кашей оставили». Старшина ничего не привез. Голодно в семье было. Немцы все вымели. Так что подарки, что тот увез, здорово помогли его семье. Мыло и иголки продали на рынке, он уже открылся, стихийный базар. Купили овощей, картошки несколько мешков, даже пяток кур и козу. Хоть что-то. Пока старшина рубал кашу, я быстро укатил мотоцикл, положив в высокой траве на бок, и отправил в хранилище, как и очки, что с ним в комплекте шли. Бак пустой, но ничего, заправлю. Ну а тот описывал, как дома было. Картошку, что те купили, будут сажать. В этом году из-за немцев не сажали, нечего садить было. Даже кожуру в еду пускали. А сейчас торопливо вскапывали огород и сажали. Картошку резали на четвертинки и в землю. Половину огорода успели засадить. Остальное завтра. Да и поделились с соседями. У них та же беда. Я это все предполагал, потому в вещмешке были в основном ценные вещи. Да и что там? 3 банки свиной советской тушенки, 2 жестяные банки с конфетами немецкими. Это из провизии все. 3 пачки швейных иголок. Ценность сейчас большая. 3 пары наручных часов. 6 брусков мыла, 2 пачки соли и пачка черного молотого перца. Это все, что ушло в вещмешок. Вот старшина и рассказывал, как распорядился богатством. Конфеты детям надо же порадовать. Остальное продал на стихийном рынке. Овощи, зерно и картошку взял. Смог найти ротного старшину саперного батальона, что в Кобре не встал. За 3 банки тушенки тот выделил 12 бойцов с инструментом. 2 плотника вставляли стекла. Мой мехвод купил на рынке несколько кусков, хватило остеклить. Да ремонт дома проводили. Еще один косил траву для козы, остальные вскапывали огород, а жена с матерью и 2 старшие дочки старшины делали грядки да картошку сажали. Бойцы успели весь город вскопать, но посадили пока только половину. Пусть поздно, сегодня было 17 июня, но хоть так. Деловая жилка старшины меня подивила, но тот для семьи старался, так что прав он во всем. Остальные члены экипажа тоже, переживая, слушали рассказ старшины. Я один в экипаже неженатый. Даже у Зайцева была жена и кроха-дочка. Да, так и есть. Но старшина по количеству детей впереди всех. 5 у него. Сына угнали в Германию, осталось 4 дочки. Старше 15 лет. У сибиряка заряжающего 2 детей. 2 сына. И вот у Зайцева 1 дочка. Особо я этого не планировал, но мой авторитет в экипаже поднялся довольно высоко. Особенно старшина на все был готов ради меня, что дал ясно понять. А пока пора отдыхать, лежанка готова. Мы простояли еще 2 дня, после чего нашу дивизию кинули на прорыв. Наши взломали оборону, и по 2 понтонным мостам войска пошли на ту сторону. Как я понял, поступил приказ мощным рывком достигнуть Бреста. До него 30 км было. И овладеть им. Наверное, особо изощренным способом овладеть. Мой танк передали в передовой 6-й гвардейский танковый полк подполковника Ивашина, что входил в нашу дивизию. Кстати, мне выдали вчера гвардейский значок, так что я теперь гвардии лейтенант. Вообще понятно, почему решили передать мой танк. С его броней двигаться в передовых порядках – это то, что нужно. Вот только я в курсе, что не один мой танк и стяжей у нас в дивизии. Да, меня обманули. Было еще 2 трофейных «Тигра» и 3 КВ-1С. КВ были получены также. Аферу сбитыми прокрутили, а трофеи есть трофеи. Где используют другие тяжи, не знаю, но у Ивашина только 1 тяж. Это мой ИС. А в основном в его полку 34-ки. Около 50 штук. 2 десятка Т-70 и 12 Т-50. Свежая дивизия, до полного штата пополнена. 70-ки уже сняли с производства, насколько я в курсе, а вот новейшие 34-ки с 85-мм пушкой еще только начали выпускать с конвейера. В июле они пойдут в войска. Однако наш танк наконец преодолел песчаный подъем у переправы, вокруг вставали редкие фонтаны песка и воды, это немецкая артиллерия, что дотягивала, пыталась помешать переправе, но плацдарм на этой стороне реки уже захвачен на 3 км. И вот вводили в бой резервы. Сюда входила и наша дивизия тоже. Мы в передовом дозоре. Впереди пылят 3 Т-50, за ними, отстав метров на 100, шел мой тяж. Все 4 танка облеплены бойцами. Остальной полк шел за нами, отстав примерно на 1,5 км. Вот так мы выехали на полевую дорогу, а по ней и до трассы Брест-Кобрин, где снесли 6 грузовиков точным огнем. Немцы торопились в сторону Бреста, вот мы и перехватили все 6 машин. 3 от огня моего тяжа, мы 2 фугаса пустили, перевернулись и горели, а остальные тоже сползли в кювет, расстрелянные скорострелками 50-ок. Бойцы заранее покинули броню, иначе от выстрелов нашего орудия их просто снесло бы. Проехали мимо разбитых грузовиков, тут спрыгнуло 6 бойцов, начали осматривать да собирать выживших немцев, что поднимали руки, а мы покатили дальше. Проехали километров 6, как я заорал в ларингофон командиру передового взвода. «Асока! Назад! Впереди артиллерийская засада!» Надо отдать должное командиру передового взвода. Несмотря на то, что мы одного звания, оба лейтенанты, но по должности тот старше. Да и передан я в его подчинение, чего уж там. Но отреагировали экипажи 50-ок молниеносно. Развернувшись, зигзагами рванули обратно, без десанта. Бойцы покинули машины и залегли у дороги по обочинам. Мой десант, впрочем, тоже. А когда танки дозора прошли мимо моего тяжа, орудие ИСа грохнуло во второй раз. Да, когда я передал сообщение командиру дозора, то сразу сообщил наводчику. На 2 часа от нас, у кустарника, замаскировано противотанковое орудие. 7-5. Огонь по готовности. Есть! Откликнулся Зайцев, поворачивая башню. А так как орудие немцев вело огонь по 50-кам, выдав свое местоположение, тот видел, где оно. Заряжающий! После выстрела 5 бронебойных подряд. Есть! Почти сразу грохнуло орудие, прямое попадание, что я подтвердил, и пока шла перезарядка, сообщил Ивашину, что вышел на связь. «Сорока, наблюдаю артиллерийскую засаду, около дивизиона противотанковых орудий. 6 танков, 2 из них «Тигры» и 2 самоходки. Засада находится в узком дефиле, слева болото, справа заливной топкий луг. Отходите, я подтяну гаубицы». «Сорока». До противника дистанция 2 километра, в прямой видимости. Разрешите уничтожить огнем орудие. 10 минут, и засады не будет. Уверен? Так точно. Действуй. Есть, подтвердил я, и, переключившись на внутреннюю связь, сообщил Зайцеву. На 11 часов, в 6 метрах от березы со сломанной верхушкой, кустарник. Это маскировка «Тигра». Вкопан по самую башню. В 12 метрах левее еще кустарник. 2-й «Тигр». Огонь по готовности. Тут же грохнуло орудие. Зайцев уже навел на цель, как раз мимо 50-ки и пролетели. Тактическая карта отлично показывала засаду, поэтому я видел результаты нашей стрельбы. Первый выстрел по «Тигру» и рикошет, 2-й, и все танкисты тяжелого танка замерцали, ранены или контужены, но мне этого достаточно. Подтвердив поражение цели, велел по второму «Тигру» открыть огонь. Сами мы не стояли. По моему приказу, после каждого выстрела, пока шла перезарядка, мы то на 20 метров назад сдавали, то на 30 вперед. А по нам почти все стволы засады вели огонь. Танк часто скрывался в пыли от попадания снарядов в землю, и были брызги рикошетов о броню. Наверное, такая дуэль с засадой со стороны смотрелась страшным делом. То, что дуэль не в одни ворота, было видно. 2-й «Тигр» полыхал, как и одна из самоходок. Мы же, закончив с 3 четверками и 2-й самоходкой, били по артиллерийским позициям, разнося их. У некоторых были брустворы из бревен, у других просто замаскированные ветвями открытые позиции. Видимо, только-только перед нами прибыли и не успели позиции оборудовать. Даже хороший заряжающий, а у нас отличный, не может зарядить орудие больше, чем 3 раза в минуту. Поэтому за 10 минут мы сделали 29 выстрелов. Осталось 4, когда я остановил огонь, приказав старшине двигаться вперед. Осторожно, потому как я не знаю, кроме артиллерийской засады, не устроили ли тут еще минную. Может, фугас на дороге вкопан. О том, что противника я выбил, командиру полка сообщил. Так что на полпути нас обогнала рота 34-ок с десантом. Рота в полной готовности была, и ее сразу пустили вперед, как я дал добро. Именно десант и зачищал позиции. А рота чуть дальше отбежала, охраняя нас и перехватывая беглецов. Были пленные и трофеи. Тот первый «Тигр» был цел, экипаж достали из боевого отделения. Ну а мы ушли вперед. Боекомплекта почти не осталось, что там 4 выстрела. Но подкинуть снарядов обещали позже. Так что снова десант на броню, они, к слову, участвовали в зачистке позиций противника, и вперед. Снова пятидесятки передо мной. Прошли километров 6 и попали под мощный артиллерийский огонь. 2 тяжелых дивизиона работали, не меньше. Тут явно наводчики где-то сидят. «Полный ход!» — крикнул я. Впереди появились красные засветки еще одной засады. Встали перед ней. Под таким артиллерийским огнем мы долго не продержимся. Так что тут только один выход — вперед. Точнее, я нашел другой. Карта показала объездной путь. «Осока, впереди засада! Отходим!» Сообщив это командиру дозора, тот уже потерял один танк, стоял и полыхал, я переключился на внутреннюю связь и приказал мехводу. «Старшина, сейчас будет съезд с полевой дороги в тот лесок, что в 100 метрах. Гони туда. Да, вот тут поворачивай». Причем я отметил, как мы съехали на полевую дорогу, что не весь десант покинул мою машину. За башней 2 солдат прятались. Может, не успели спрыгнуть или забоялись. Ну и 2 оставшихся танка «Осоки» повернули за нами. Дорога лесная, узкая тут, скорее для телег. Ветки так и шуршали по броне. Я так думаю, что шуршали. Внутри не слышно. Да и рев движка все перекрывал. Синицы, то есть комполка, я не докладывал о засаде. Это «Осока» сделал. Да и Вашин и сам все видел. «Старшина, стой! Глуши! Вылезай за мной, прогуляемся!» Открыв крышку люка своей командирской башенки, я велел бойцам, что все еще прятались за башней. «Бойцы, с машины, в охранение!» Это прозвучало глухо, хотя двигатель уже молчал, оглушен был немного. Сзади встали танки дозора. Мы как раз со старшиной выбрались наружу, прихватив 1 из 2 ППШ, что были записаны за Зайцевым и Соловьевым, как подбежал командир дозора. «В чем дело? Почему встали?» «Согласно карте, дальше река. Разведать надо бы, товарищ гвардии лейтенант». Достал я из планшета карту. «Где взял?» — сразу заинтересовался тот. «Да на месте первой артиллерийской засады. До ветру бегал. Смотрю, унтер убитый лежит. У него и забрал». «Действительно, приток имеется. Тут, похоже, старая дорога. Может, мост есть?» — предположил Осока, но тут же тряхнул головой. «В любом случае, такой мосток не выдержит вес даже моих танков. Что уж про твоего монстра говорить. Идемте, глянем». Взяв одного бойца для охраны, танки «Осоки» без десанта были, мы прогулялись и действительно через 200 метров нашли протоку с гнилыми пеньками опор от бывшего мостика. Чуть в стороне я приметил в воде верх башни и кончик пушечного ствола советского танка. Похоже, Т-26, 41-го тут. Он меня заинтересовал. А что, я коллекцию собираю, танкист я или нет? Такого у меня еще нет. А восстановить восстановлю. Инженер я или погулять вышел? «Утонешь», — осмотрев мост, сказал командир дозора. «На скорости проскочу», — покачал я головой. «Только не сразу. Нужно покататься туда-сюда, набить колею и умять землю. Иначе при разгоне она сильно замедлит танк. 5 метров протока, проскочит». «Не уверен», — осматривая берега, сказал старшина. «Я сам за рычаги сяду». «Товарищ командир, это я, мехвод. У меня опыта больше с этой машиной». Дальше мы вернулись, обнаружив у танка с 10 бойцов. Оказалось, это десант нашел нас по следам. Танки «Осоки» остались на месте, а я, сев за рычаги, действительно покатался до мостика и обратно 2 захода сделал. Сам «Осока», используя коды, сообщил Ивашину, что мы ищем обход, чтобы выйти в тыл засаде. В общем, я разогнался, тряхнуло здорово, хорошо орудия назад развернули, но, ревя мотором, задрав передок, выехал на другой берег. Потом и танки «Осоки» проскочили. Последний чуть не застрял. После этого мы покатили дальше, приняв десант. А там, выехав из леса, обнаружили на поле 2 дивизиона. 50-ки рванули к дальним орудиям, а я направился к ближайшим, ведя частный пулеметный огонь. Снаряды берег. В общем, дивизионы мы взяли, в основном только расчеты и побили. Около 300 пленных захватили, их десант охранял. Развернуть орудия немцы не успели. А потом вышли к засаде и ударили с тыла. Удалось. Тут я последние 4 снаряда и потратил. После этого у моего танка встал грузовик, и мы начали грузить снаряды. А в это время полк Ивашина вошел в Брест. Немцы его не обороняли, закрепились на той стороне Буга. Вот так, до вечера, от Бреста советские войска растекались влево и вправо, беря территории под свой контроль, выясняя, где у противника слабое место и где стоит готовиться бить, перебравшись через Буг. Но это не скоро будет. Тут для пехоты работа. А мой танк вернули во взвод управления дивизии. Только вид у него был совсем другой. Свежей краски, особенно на лобовой броне, не осталось. Весь в царапинах и рытвинах. Мы насчитали 76 попаданий и ни одного пробития. Поменяли одно звено на левой гусенице, разбито было, на честном слове держалось. Я же прибрал все, что хотел. Пока загрузка боеприпасов шла в мой танк, я сбегал через лес к той протоке и мостику и убрал Т-26 в хранилище. Сначала убрал, потом на берегу достал и терпеливо дожидался, пока стечет вода, выясняя, какие повреждения тот получил за 2 зимы. Лед – дело такое, что угодно поломает и погнет. Но вроде внешних дефектов не было, так что убедился, что воды нет. Заглянул в боевое отделение, с трудом открыв верхний люк. Тел погибших танкистов не было, кроме пушки остался спаренный пулемет. Будет время, займусь им. Надо поискать по округе, у пацанов местных поспрашивать. Может, тут в болтах, где БТ разных серий есть. Я бы не отказался. Да и от Т-28 тоже. Штаб дивизии разместился не в Бресте, там и других хватало штабов, включая корпуса. А мы в лесу встали. Вот там я и наткнулся на Потапова. Как будто случайность, но я в это не поверил. Вот только когда я его увидел, вдруг прозвучали колокольчики сигнала входящего вызова. Ну, наконец-то. А то я уже беспокоиться начал, что админы куда-то делись, квесты мне не засылают. Открывать я пока не спешил. Потапов может насторожиться, если я застыну с отсутствующим видом, читая сообщение. Поэтому повернулся к майору, когда тот подошел, неся левую руку в косынке. На руке видны бинты. Это его не тот ли летчик в поезде порезал? Вполне может быть. Здорово, Кириллов. Я когда услышал, как описывали в штабе геройство командира тяжа, сразу о тебе вспомнил. Стал выяснять. Точно ты? Кириллович? Так точно. Что, отец оригинальность не проявил, назвав Кириллом? Это дед большой оригинал. Отец у меня Кирилл Кириллович Кириллов. К тому же в одной семье 2 сыновей одним именем не называют. У меня старший брат Кирилл. Традиция вроде как. Потапов хмыкнул, но все же уточнил. Воюет? На Балтике. Подводник. Его еще до войны призвали. Учился, теперь вот служит. Тревожно. Мама писала, когда я еще в госпитале был, что 2 месяца от него писем нет. Отец? Другие братья и сестры? Отец погиб еще до войны. Под машину попал. Кроме брата еще младшая сестренка есть. В 7 классе учится. Школьница. А почему письма не пишешь? Почему? Уже отправил. Указал номер своей почты, чтобы писали. Почему, я не знаю. Так я не через нашу почту отправлял, а через раненых, которых в тыл увозили, попросил отправить гражданской почтой. А вот так делать нельзя. Цензура для того и бдит, чтобы отправлял, как все. Есть, козырнул я. Давай, расскажи, как первый бой проходил. Ну, я и описывал, пока майор изучал рытвины на броне от попадания вражеских снарядов. Как Соловьев со старшиной Кувалдой и Ломом выбивали сердечник снаряда, застрявший в броне. Однако интерес свой тот проявил чуть позже, сказав: «Знаешь, тот летчик в поезде действительно оказался вражеским агентом. Вон, меня ранил. Доложи еще раз, где ты его видел?» Снова описал, где и в каком виде его видел. Как я понял, мой намек майор распознал, что тот пост НКВД был ложным, диверсанты работали. Пришлось письменную объяснительную писать, и, забрав ее, майор ушел, а я, наконец, открыл сообщение и почти сразу чертыхнулся. «К бою!» — скомандовал я, первым рванув к танку. «В машину!»